Глава третья. «Брат. Тут еще и брат действует. Значит, отправил пацана на важное дело, а сам где-то шляется. Вот вроде драконы — разумные существа, мудрейшие же, судя по легендам. И где это все? Где мудрость-то? Хотя я же сужу по земным легендам, а там авторы вряд ли вообще когда-то видели дракона, живого». Меня подмывало спросить, почему название таверны отличается, но я ждала. Нет, сначала я посмотрю, что там за феникс, и если никакого волшебства нет, я покажу письмо этому дракоше и второму, который Джей Саронов. Пусть разбираются, а нас домой отправят в самом деле. «Рассказывай», — строго приказала я, глядя на поникшего парня. «Он меня убьет», — прошептал он, но я была неумолима. «Рассказывай, не то я тебя убью. Рассказывай, — говорю», — рявкнула уже, не сдерживаясь. «Меня Арис зовут. Арис Аронов, студент магической академии. Ну и мне практика нужна была, а мы ее сами себе находим. Вот я и нашел. Подслушал, что брат должен девушку сюда доставить, наследницу. Должен был чуть раньше, но не мог. Отправили его на границу на месяц. Вот он этот месяц поручил мне письма предупредительные отправлять, в которых дата была». «Была», — кивнула я, вспоминая письмо. «Следующая неделя, получается». «Но я решил забрать раньше», — вздохнул парень и опустил голову. «Прости». «Ты же можешь связаться с братом?» — тихо поинтересовалась я. «Нет, и не проси, нет», — отчаянно замотал головой мальчишка. «Хорошо», — легко согласилась я, ехидно улыбаясь. «Тогда, как только твой брат вернется, я выложу ему все. И при каких обстоятельствах ты нас забрал, и куда поселил, и как оставил одних, ничего не объяснив. Все расскажу. Буду рыдать и топать ногами. И знаешь что?» «Что?» — шепотом спросил мальчишка, глядя на меня круглыми глазами. «Машка тоже прекрасно присоединится к спектаклю. Рыдая, будет рассказывать, как ее напугал дядя и как она тут в одних тапочках и ночнушке по грязной таверне ходила. Так что?» «Лера, Ксения, а можно как-то по-другому?» Едва ли не плача, законючил мальчишка. Я смотрела на него несколько минут, заставляя нервничать. Просто смотрела. Молча. «Можно?» — наконец кивнула я. «Ты женишься на мне». «Что?» — завопил дракон, подскакивая. «Я не могу. У меня невеста, наречённая с детства, и...» «Шучу я», — усмехнулась и кивнула на кресло. «Сядь. Что мне с тобой делать потом? Воспитывать и учить, как мама? Нет уж, спасибо. Сынок мне в мужьях не нужен. Мне нужна помощь, Арис. Понял? Помощь во всем. Поможешь магией, физической силой, деньгами, пока мы не встанем на ноги в этом мире, пока таверна не начнет работать, или я не найду хороший постоянный доход». «Понял», — кивнул головой Арис, а потом сконфуженно отрицательно мотнул. «Не понял. Что именно вам нужно?» «Тебе», — поправила я Ариса. «Обращайся ко мне на «ты». Так проще. А помощь нужна будет разная. Например, мне необходимы наши с Манюней вещи. И кот. Наш кот остался в пустой квартире. И еще, ты же маг, верно? Можешь создать что-то типа иллюзии, но качественной». «Нет, это я не могу», — нахмурился парень. «Это другие маги могут. А зачем?» «Нас с Машей будут искать. Мои родители, бывший муж, отец Машки. Квартира опять же бесхозная останется. Надо что-то делать. Тем более мне сказали, что я через 10 лет смогу вернуться. Вот если ничего не сделать, то возвращение мое станет невозможным. Мы просто умрем для всего мира». «Почему? Мир вас не забудет?» — удивился Арис. «Потому что мир — это мир, а помимо него там еще много бумажной волокиты. Понимаешь? Документы разные, придется объяснять, где мы были все 10 лет. А еще не забывай, что на Земле нет магии», — объяснила я. «Значит, и других миров для землян просто не существует». «Я придумаю что-нибудь», — серьезно отозвался дракон, сжав кулаки. «Придумаю». «Да что ты придумаешь?» — улыбнулась я. «Эх, ладно, пока терпит. Но вещи и кота мне принеси». «А А если ты попадешь в свой мир на пару дней, ты успеешь все сделать? Помявшись, спросил парень. «Арис, скажи мне, что ты не шутишь», — тихо попросила я. «Поклянись, что не шутишь, и я могу вернуться в свой мир». «Не совсем вернуться», — покачал головой дракон. «Лишь на короткий срок, очень короткий, но это тайна, и Джейс меня убьет». «Я тебя убью, помни об этом», — пригрозила я. «Если не ответишь нормально, то прямо сейчас убивать начну». «Есть камень. Я могу его украсть для тебя, но переход может совершить только один человек. Неполноценный маг, понимаешь? Один, только чтобы уладить все вопросы». «Погоди, а как ты собираешься мне вещи переносить?» — нахмурилась я. «Тебе же придется прийти в мой мир». «Не придется. Я просто перенесу все вещи сюда. И животное. Оно маленькое, душа слабенькая и не привязана к миру, так что это легко». «Значит, я на пару дней смогу вернуться домой?» — задумчиво пробормотала я, гадая, как бы мне потом свалить от этих драконов. Но потом сникла. Он же сказал, только один человек, а я не одна. Не представляю, что можно сделать с квартирой за пару дней. «Продать?» «Да брось, это месяц, не меньше», — отмахнулась я. «Да и к чему мне деньги? Но написать завещание времени хватит. Только вот не вернусь я больше. Ни я, ни Машка. Значит, жить нам здесь. Всегда?» Я отвернулась, проглатывая горький ком обиды. Я никогда не мечтала о переезде. Даже в другую страну, не то что в другой мир. Мне придется учиться всему заново. Хуже то, что здесь я чужая. Таверна? Ну да, есть таверна. Только как ей управлять, я не знаю. А если не получится, что мне делать? Я даже устроиться на работу не смогу, чтобы содержать дочь. «Ксения, не переживай так», — тихо сказал мальчишка, жалостью глядя на меня. «Все наладится, правда. Все, кто попадает сюда, потом рады. Им нравится этот мир, и вам он понравится, обещаю. Вы все равно не смогли бы вернуться. В вашем мире нет драконов». «Я поняла тебя», — вздохнув, отозвалась я. «Знаешь, иди домой. Всем надо отдохнуть, а завтра продолжим. Единственное, страшно мне здесь ночевать. Вдруг кто-то заберется». «Не заберется, но я дам вот это». Парень стянул с шеи цепочку с кулоном. Маленькая золотая капелька, а внутри красный камень. «Если что-то случится, то сожми камень и позови меня. Этот кулон дают невестам, это как защита». «То есть все же возьмешь меня замуж?» — коварно спросила я, пряча улыбку. «Не могу», — улыбнулся парень в ответ, — «но защитить в состоянии. Это не камень, а застывшая капля крови моего дракона, так что он почувствует и примчится на помощь». «А меня он не съест?» — засомневалась я. «Не съест», — фыркнул Арис. «Не переживай только, все с вами будет хорошо». Проводив Ариса, я закрыла за ним дверь и на всякий случай подперла ее тяжелой скамейкой. Уж не знаю, насколько можно доверять крови дракона, так мне будет спокойней. Поняв, что просто так дверь теперь не открыть, я вернулась в кабинет и еще раз прочла письмо. «Таверна же называется «Золотой фазан», так почему папа написал о Фениксе? Не знаю, наверное, стоит отыскать тот подвал и посмотреть, что же там». В глубине души я надеялась, что там действительно все так, как написано в письме. Пусть я и перестала верить в волшебство в нежном возрасте, но сейчас, когда столкнулась с ним, во мне проснулась маленькая девочка. Магия! Это же магия, как в сказке! А я на данный момент главная героиня сказки. А героине, между прочим, положен принц. Да, принц. Был уже один. Да сплыл. Не могу сказать, что Артур был плохим мужем. Нет, он заботился обо мне, ценил, любил. А потом что-то пошло не так. Мы разлюбили друг друга, стали словно брат с сестрой. Какой уж тут интим. Держались только из-за Машки. А потом Артур пришел и сказал, что ему очень нравится другая женщина, но он не может предать нас, меня. Я помогла собрать вещи и пожелала счастья. Да, мне было больно, но я все понимала и сейчас понимаю. Только вот он забросил дочь. Не знаю, сам ли или новая женщина надоумила, но он все меньше и меньше общался с Машуней. В общем, был Артур неплохим мужем, а стал плохим отцом. Принц из него так себе. Хочу ли я вновь влюбиться? Хотела бы, но маленькое счастье, спящее в спальне, не позволит с головой окунуться в романтику и любовь. Я обязана думать о дочери. А ей очень нравится магия, так что пора будить. Фазана или Феникса? Сейчас увидим. В первую очередь я проверила дочь, убедилась, что она уснула и плотно прикрыла дверь. Да, может проснуться и испугаться, но хотя бы не пойдет на мои поиски. Еще раз перечитала письмо. Значит, я сама должна понять, что мне необходимо сделать. Что же, как бы я ни пыталась оттянуть время, несмотря на желание поскорее совсем разобраться, следовало уже найти этот чёртов подвал. А это оказалось нелегко, учитывая, что на первом этаже никаких дополнительных дверей не было. На задний двор двери были, в уборную, на кухню и в кладовую, а вот в подвал нет. Я уже подумала, что меня обманули, но тут взгляд упал на шкаф. Обычный такой, бельевой, я бы и не заметила ничего странного, если бы не вполне логичный вопрос. А что делает бельевой шкаф на первом этаже таверны? Распахнув двери, я присвистнула. «Да ты почти в Нарнии, Ксюха!» — тихо пробормотала я, разглядывая еще одну дверь, тяжелую, массивную. «Так себе секретный ход, если честно, я бы сделала по-другому. Но об этом я подумаю потом». Сейчас же, повернув ручку, шагнула в темное, сырое помещение. Огонь свечи подрагивал от легкого сквозняка, грозясь вот-вот затухнуть. Приходилось прикрывать единственный источник света ладошкой, из-за чего было еще хуже видно. Но хоть так, потому что под ногами были старые, местами разрушенные ступени, ведущие вниз. Если слететь с такой лестницы, то вряд ли получится выжить. Дойдя до последней ступени, я расслабленно выдохнула. Наверх забираться не так страшно. Я подняла свечу чуть повыше и осмотрелась. Темный коридор, а в конце дверь. От сырого, затхлого воздуха хотелось кашлять. Отмахнувшись от мрачных мыслей, что здесь я и останусь, прошла вперед и толкнула дверь. «Вот это настоящее волшебство!» — прошептала я, глядя на постамент и светящуюся тусклым голубоватым светом спящую птицу. «Это тебя мне надо разбудить, да? Что же...» Я обошла постамент и остановилась, задумчиво разглядывая птицу. «Зерна ей принести, что ли?» «Феникс. Что я знаю об этой птице? То, что это мифологическое существо, способное возродиться из пепла, символ бессмертия, возрождения. И что мне с тобой делать?» Опасливо протянув руку, я дотронулась до перьев, а потом, уже не боясь, что меня ударит каким-нибудь током или магией, взяла птицу в руки. «Живая, дышит. Что же мне делать? Сжечь тебя, что ли?» Пробормотала я и тут же взвизгнула, потому что птица открыла глаза и взлетела, распахивая крылья. Голубоватая дымка исчезла. Теперь помещение освещала сама птица красным огненным светом. «Себя сожги!» — рявкнула птица, заставляя отшатнуться. «Совсем ума нет, что ли?» «Ты что, разговариваешь?» — ошалела я. «Разговариваю!» — буркнул птиц, опускаясь на постамент и складывая крылья. «А ты кто такая? Наследница?» «Наследница!» — вздохнула я. «Вот, прочитала письмо отца, в котором он сказал, что тебя надо разбудить. Слушай, а можно вопрос?» «Задавай, наследница!» — величаво кивнул головой птиц. «Почему таверна называется «Золотой фазан», а не «Золотой феникс»?» «Ты серьезно?» — птиц уставился на меня, словно что-то высматривая. «Не хочешь спросить про магию, которой я владею, про мою силу? Тебе интересно название?» «Это я потом спрошу», — отмахнулась я, отметив, что у птицы сильно завышено чувство собственной важности. «Так что там с таверной?» «Это было бы подозрительно», — вздохнул Феникс. «Нас осталось слишком мало, а в мире существует много существ, желающих нашу силу. Поэтому фазан. «Наследница, никто не должен знать обо мне, поняла? Я призрачным духом буду летать по таверне и приглядывать». «Хорошо», — легко согласилась я. «А зачем тебя надо было будить? Да и какая прелесть жить в такой таверне. Даже не представляю, как запустить ее в работу». «А что непонятного?» — не понял птиц. «Открой двери и готовь». «Угу». «А гости прямо на крыльце шею свернут, угодив в щель между досок», — фыркнула я. «Спасибо, конечно, но дом сначала привести в порядок надо. Ты не знаешь, может, у моего отца был клад какой-то, а то у меня даже копеечки нет». «Щель?» — недоуменно переспросил птиц, а затем рассмеялся. Звонко так, задрав клюв и выпятив грудку, при этом его хвост мелко подрагивал в такт смеху. «Так ты ничего не знаешь, наследница. Во дела. Так зачем пожаловала? За золотом папашкиным?» «Я тебе сейчас хвост подпалю, говорливый ты мой», — проворчала я, проводя свечой в опасной близости от пернатого. «Эй, пошутил я», — взвизгнул Феникс, взлетая над помостом. «Ишь, чего надумала? Фениксу вредить. Так зачем тебе золото?» «Жить», — развела я руками. «Ремонт тут сделать, попытаться таверну открыть. Мне вообще-то дочь и себя кормить. Кстати, а ты ешь?» «Ем», — недоуменно отозвался птиц. «Ну вот, теперь еще и тебя». Вздохнула, осознавая, что мне моя нервная система сейчас рукой помашет. «Слушай, я тебя разбудила, Пойду я спать. Завтра день сложный. И тебе даже не интересно, что я могу?» Нервно захлопав крыльями, поинтересовался птиц. Я оглянулась на дверь, вспомнила про темный коридор и крутую лестницу. «А ты можешь проводить меня, чтобы я себе шею не свернула на лестнице?» «Ох, эти пришлые! Ничего не знают, ничего не умеют, все объяснять надо. И кто этим должен заниматься?» «Я! Бедный, несчастный Феникс, который и так...» «Ой, да перестань зудеть!» — оборвала я жалующегося Феникса. «Спать хочу, сил нет. Еще ты тут со своими разборками. Вот угораздило же. Не только говорящая птица, но еще и занудная». Птиц надулся, проводил до самой спальни и молча исчез, словно его и не было. Дочь спала, закутавшись в покрывало и тихо посапывая. Взяв полотенце и халат, я пошла в ванную и там громко выматерилась, вспомнив, что воды нет. Да и черт с ним, завтра помоюсь. Вернувшись, я спокойно разделась до нижнего белья и завалилась спать, зная, что утром буду ругаться. Сон в бюстгальтере — это ужас, но и голышом с дочерью я спать не могу. Я подумала, что долго не смогу уснуть, переваривая все, что произошло со мной за день. Но стоило голове коснуться подушки, как я моментально уплыла в сон. Странный какой-то. За Арисом гонялся какой-то мужик в балахоне, а над ними, издевательски хохоча, летал Феникс, а за стойкой, звеня бутылками, кричала Машка. «Мамочка, я нечаянно».